Глава 18. «О, адские колокола!» — этим выражением пользовалась мама, когда Чела проливала молоко на диван или когда наша старая жестянка на колесах не желала заводиться. «Что-то не так?» — прошептала у меня за спиной Микаэла. «Чертов аккумулятор сдох!» — процедил я сквозь зубы, проверяя показания прибора. «Так и есть. Стрелка заползла в красную зону. Далеко-далеко. Что бы ее? Судя по виду, это железяка старше моей бабушки. Разрядился!» Микаэла обеспокоенно огляделась. Туман над озером начал рассеиваться. «Нас могут увидеть. Заменить аккумулятор можешь?» «Здесь у меня ничего подобного нет». «А если попробовать перезарядить?» «Это можно сделать только вечером, когда дадут свет». Я посмотрел на тянущийся вдоль причала силовой кабель. «Но на перезарядку уйдет не менее 5 часов». «Вот влипли. Придется подождать». «Черт, мои друзья ждут меня с продуктами». «Но они же дождутся». Она пожала плечами. «Да, если их не найдут шершни. В таком случае им придется уходить». «Дело дрянь». Я раздраженно ударил по штурвалу. «Надо было проверить этот чертов аккумулятор, прежде чем брать лодку. Посмотри, здесь же все проржавело». «Не вини себя. В конце концов, ты же не рассчитывал, что тебе придется возвращаться в Льюис?» «Нет. Откровенно говоря, я выпил бутылку виски, и мне просто хотелось хоть ненадолго вырваться из этого райского городка, так сказать, глотнуть свежего воздуха». Она вопросительно посмотрела на меня. «Долгая история. Расскажу в другой раз, а сейчас надо укрыть все эти сумки. Поможешь с брезентом?» «Что теперь?» — поинтересовалась Микаэла, когда мы прикрыли тентом сложенные на дне лодки припасы. «До наступления темноты тебе лучше держаться подальше от посторонних глаз. А потом мы переправимся на тот берег». Я вышел на причал и протянул ей руку. Она покачала головой. «Я останусь здесь». «Нельзя! В лодке целый день не пролежишь». «Но, Грег, если я правильно поняла, у тебя могут быть большие неприятности». «Не беспокойся, никто ничего не узнает. Побудешь в гостевой комнате, а ночью отправимся в путь». «Ладно. Ты уверен, что так будет лучше?» «Конечно, уверен. А теперь давай руку». Рука у нее была тонкая и гибкая. Я помог Микаэле выйти из лодки, потом подтянул кабель и подключил его к аккумулятору. Да, батареи, конечно, не супер, но при полной зарядке их вполне хватит, чтобы отвезти Микаэлу на тот берег и вернуться назад еще до утра. Туман быстро рассеивался, и мы поспешили домой. Я показал Микаэле свободную комнату. Что ж, по крайней мере, у нее будет день отдыха. Только не открывай ставни и не включай свет вечером. Гостей у меня бывает немного, но всегда есть шанс, что кто-то заглянет. Но, как говорится, помяни черта. В тот день мой дом как будто стал тем куском сахара, на который слетаются все окрестные мухи. Словно весь этот хренов остров пронюхал о моей маленькой тайне и встал в очередь, чтобы взглянуть на чужака. Первым явился Бен. Он стоял на крыльце веранды, и руки у него тряслись сильнее обычного. Оказалось, он уже заходил накануне, не достучался и решил, что я сплю. Будучи верным другом, Бен опасался, как бы я не натворил глупостей после убийства Лин. Разумеется, в его изложении это прозвучало мягче. Пришлось объяснять, что у меня чертовски болели глаза и что я весь день провалялся в постели с дружком по имени Джек Дэниелс. «Я тебя не виню». Пальцы Бена трепетали, как крылья бабочки. «Бедняга действительно переживал из-за меня. Мне бы только не хотелось, чтобы ты, ну, подался эмоциям и сделал что-нибудь необдуманное». «Не беспокойся, я не выходил из дома». «Повтори ложь 3 раза, и она станет походить на правду. Я бы и сам поверил в свой маленький обман, если бы он был маленьким. Но ведь все дело в том, что за моей ложью крылась большая глупость. Я совершил ночную вылазку в город-призрак. Столкнулся с чем-то сверхъестественным, называемым Ульем. Связался с ребятами из Нью-Йорка и, наконец, приютил у себя в доме 19-летнюю девушку. Разумеется, рассказать обо всем Бену я не мог. Конечно, доносить бы он не стал, но ведь некоторым, чтобы проболтаться, не надо и рот раскрывать. Кроме того, несправедливо обременять друга своими секретами, не так ли? Бен предложил закатиться к нему на завтрак, а потом, может быть, убить пару часиков, расслабившись под гитарные пассажи Джимми Хендрикса. Я поблагодарил, но отказался, сославшись на необходимость распилить гору леса, хотя не испытывал ни малейшего желания утруждать себя работой. Лучший способ не привлекать внимание посторонних состоит в том, чтобы не выскакивать из привычной колеи, заниматься обычным делом. Я заправил большую Берту и взялся за работу. Дела делами, но пока пила с визгом разгрызала деревяшки, воображение переносило меня в комнату, где лежала Микаэла, прислушиваясь, несомненно, к доносящемуся со двора шуму. И как я ни старался гнать прочь неуместные образы, передо мной снова и снова вставала одна и та же картина. Обнаженная, если не считать полотенца, девушка, пряди темных волос на белой простыне, опущенные ресницы, черные арки-близнецы бровей, гладкие холмики грудей и... Черт! Пила подпрыгнула, наткнувшись на застрявший в дереве гвоздь, и едва не угодила мне в лицо. «Осторожнее, Валдива! Потеря бдительности грозит потерей носа!» Но как сосредоточиться, если там, наверху, лежит и смотрит в потолок девушка с блестящими и черными, как оникс, глазами? Более того, когда мне все же удавалось вытолкать из головы образ Микаэлы, его место занимал другой, жутко подрагивающее розовое желе во всю комнату. Зрительную картину дополнял тяжелый органический запах этой розовой дряни. И еще метнувшаяся ко мне голова. Жуткое зрелище со зловещим мрачным оттенком. Но при этом как-то странно знакомое, что казалось уже полной бессмыслицей. Ничего знакомого в нем быть не должно, потому что ничего подобного я раньше не видел, разве не так? Может быть, я подсознательно связал увиденное в заброшенном доме с головой, найденной Беном в принесенном озером мусоре несколько дней назад. Там тоже присутствовало нечто жуткое и необъяснимое. Голова, запутавшаяся в ветках. Голова с лишней парой глаз, вылезших из-под кожи на щеке, как пара фурункулов. По-моему, та еще жуть. А если тот кусок розового дерьма... «Грег! Грег! Выключи же!» Я вдруг вернулся к реальности и услышал, как кто-то зовет меня по имени. Выключил мотор и поднял очки. «Привет, Мел! Чем могу помочь?» Мел, беззаботная рыжеволосая красотка лет 25, занималась тем, что развозила свежие продукты. Молоко, масло, хлеб и все такое. Жила она на другом краю Салливана, где, кроме помидоров, выращивала еще и марихуану. Семья ее обосновалась здесь довольно давно, но городской не считалось. Мел была из тех, кто сегодня свой, а завтра, может быть, легко зачислен в чужие. Суждение, возможно, резкое, но на рождественской вечеринке она чуть и не трахнула меня, а на следующий день сделала вид, что ничего не случилось. Сегодня Мел пребывала в дружелюбном настроении. «Хотела оставить молоко и хлеб на кухне. Но ты, похоже, запер дверь». «Вот как!» — я пожал плечами, постаравшись придать лицу беспечное выражение. «Должно быть по привычке. Так вот, не ищи молоко в холодильнике, оно под столом. Солнца сейчас нет, но оно испортится, если простоит слишком долго. Спасибо, я уберу». Я отложил пилу, вытер руки о брюки и направился к дому. К моему удивлению, Мэл потянулась следом. «Как насчет фруктов и помидоров? У меня есть, если надо». «Спасибо, пока хватает. Обойдусь хлебом и молоком. Собираюсь заглянуть попозже к Бену. Он говорил что-то о барбекю». «Заткнись, Валдива». Я поймал себя на том, что слишком много говорю. Придумываю причины, в которых нет необходимости. Мел не уходила. Неужели она видела Микаэлу? Улыбка на моем лице с каждой секундой становилась все более неестественной. «Что-нибудь еще, Мел?» Она оглянулась на грузовик. В кабине сидел какой-то парень. Я не знал его, но пару раз встречал в компании с Мел. Наверное, ее последний дружок. И плюс к тому, приятель Кроутера-младшего. Того самого, который пытался подправить мою физиономию с помощью полена. По спине между лопаток проползла струйка пота. Мел загадочно улыбнулась. «Да?» — пробормотал я. «Интересно, что же будет дальше?» «Грег». Она таинственно понизила голос. «Я не хочу распространяться, но есть кое-что. Ей известно, что у меня в доме посторонний. Между нами, Грег, я вырастила отличную травку. Не хочешь? У меня есть в машине первый сбор». «Господи, Я решил, что Мэл пронюхала моей гости, а она всего лишь пыталась толкнуть мне наркотик. Ну и ну. Я покачал головой и облегченно улыбнулся. Улыбка, наверное, получилась идиотская. Нет, спасибо. Да ладно. Давай, возьми немного. Это подарок. Она наклонилась, и я заметил, что глаза у нее блестят. Тебе необходимо расслабиться после того, что случилось с Лин. Все в порядке, с наигранной искренностью сказал я. Спасибо, но мне надо поработать. Это самое лучшее средство. Точно не хочешь? Точно. Еще раз спасибо. Не забуду. Мэл наконец отстала от меня и зашагала к машине. Ее бойфренд завел мотор, и они уехали. Да, она вела себя как заботливая соседка. Я поверил бы в ее сочувствие, если бы не видел своими глазами, как Мэл одной из первых положила кирпич на грудь Лин. Странно все-таки устроен мир, верно? После полудня ко мне заглянули еще несколько человек. Старик Роутер попросил подбросить дровишек. Я пообещал, что подброшу. «Нет», — сказал он, — «дрова нужны ему прямо сейчас, и он будет премного благодарен, если сможет взять их сам, не дожидаясь, пока я приеду, потому что брат наловил целое ведро рыбы, и они собираются съесть ее свежей». И далее в том же духе. Я подхватил пару-другую вязанок, отнес их к его сияющему Лексусу и положил в багажник. Потом заявилась мисс Бертолли. «Мы глубоко сожалеем о том, что произошло в понедельник, но мы живем в чрезвычайных обстоятельствах, требующих чрезвычайных мер для поддержания стабильности и сохранения общей безопасности. Так что, мистер Валдива, пожалуйста, не обижайтесь. Мы хотим, чтобы вы стали полноценным членом нашего сообщества». И далее в таком же духе. Затем проехал мистер Герлец, желавший удостовериться, что с его лодками все в порядке. Я забеспокоился, думая, что ему захочется взглянуть на стоящую у моего дома моторку. Но он даже не остановился. Вслед за ним прикатил Горди Харпер, навещавший меня строго два раза в неделю. Поверх рубашки он всегда носил клетчатый пиджак. Даже в самые жаркие дни. А сегодняшний день был теплый. Горди закатил под навес бочонок с бензином и помахал мне рукой. Я помахал в ответ. После ухода каждого посетителя я бросал взгляд на окно спальни, отчаянно надеясь, что не увижу в нем лицо Микаэлы. Но в ней было сильно стремление выжить. Жалюзи не шелохнулись. Должно быть, она пролежала весь день без движения, чтобы не выдать себя, например, скрипом половиц. Я рубил дрова, потел, смотрел на солнце. Ну, садись же, черт бы тебя побрал. Тик-так, тик-так. Время тянулось невыносимо. Улитки ползали быстрее, чем стрелки часов. Я хотел лишь одного, чтобы быстрее стемнело, чтобы я смог посадить Микаэлу в лодку и отвезти ее в Льюис. Через час любой случайный гость застал бы меня в постели. Боже, я собирался проспать 12 часов подряд. В 6 часов вечера по проводам снова побежал ток, и я смог приготовить пищу, не разводя огонь во дворе. Впрочем, готовить было нечего, не считая яиц, хлеба и молока, принесенных Мэл. Кроме того, она оставила ей пакет свежих грибов. Этого вполне хватило для омлета с хлебом и кофе. Потом я поднялся наверх. Микаэла поела в комнате. Было еще рано, и возможность появления гостей не исключалась. Сам же я перекусил на крыльце, запив омлет холодной водой. Аппетита не было. Желудок от напряжения свело. Но кое-что в него все же вошло. Я знал, что ужина не будет, и понимал, что мне еще предстоит попаститься, расплачивая за исчезновение двухнедельного запаса продуктов. Около 8 я решил сходить к моторке и проверить аккумулятор. Его состояние внушало мне беспокойство. Я не доверял ему. Слишком он старый. Может быть, подмок? Может быть, поэтому его хватило так ненадолго? И почему, черт возьми, я не взял другую лодку? Но тогда продукты пришлось бы перетаскивать, а это могло показаться кому-то подозрительным. Нет, лучше не рисковать. Я уже собирался вернуться в дом, когда увидел Бена на старом заляпанном грязью мотоцикле. Он улыбнулся мне и продолжал улыбаться, пока я не поднялся на крыльцо. Затем улыбка превратилась в сердитую гримасу. — Ты идиот, Грег! — прошипел Бен. — Они все знают! Эта чертова гвардия сейчас будет здесь!